И с этими словами она ушла к прилавку. Через минуту она вернулась с стаканом апельсинового сока. «Когда ты в последний раз ел?» — спросила она. И я, грешник и бесхарактерный размазня, позволил ей поверить в это объяснение. Я сказал «не помню» и проглотил сок, как будто это был эликсир, который вернет мне все, что я умудрился потерять. «Потерять? Вы, доктор Роуз, никогда не пропускаете ни одного значимого слова. Да, и вот что я потерял. Мою музыку, Бет, мать, детство и воспоминания, которые есть у всех людей, кроме меня. И Соню, продолжаете вы мой список, вопросительно глядя на меня. Вы хотели бы вернуть ее, если могли, и Гидеон. Да, конечно, таков мой ответ. Но другую Соню. И этот ответ заставляет меня остановиться. Он отражает мое раскаяние в том, что я забыл про нее. 3 октября, 18:00. Когда я снова смог нормально дышать, мы с Либби вернулись в библиотеку. Там нас уже ожидали 5 пухлых папок, набитых вырезками 20-летней давности. Неровные края обтрепались, газетная бумага потемнела и отдавала плесенью. Либби отправилась на поиски свободного стула, чтобы сесть рядом со мной, а я положил перед собой первую папку и открыл ее. «Няня-убийца суждена», — бросились мне в глаза крупные буквы. Манера озаглавливать газетные статьи не сильно изменилась за 20 лет. Под заголовком помещалась фотография. Фотография той, что убила мою сестру. Очевидно, снимок был сделан на довольно ранней стадии расследования, потому что на нем Катя Вольф была запечатлена не в зале суда и не где-то в тюрьме, а на Эрлс-Корт-Роуд. Она выходила из здания Кенсингтонского полицейского участка в компании с коренастым мужчиной в плохо сшитом костюме. Сразу за ней, частично скрытой дверью, маячила фигура человека, которого я не мог толком разглядеть, но тем не менее узнал, поскольку у меня за спиной было 25 лет ежедневных занятий с ним. Рафаэль Робсон. Я отметил для себя присутствие этих двух мужчин, предположив, что коренастый тип в костюме — адвокат Кати Вольф, но все мое внимание было приковано к ней самой. Она очень изменилась с того дня, когда была сделана фотография в залитом солнцем саду в нашем дворе. Конечно, на том снимке Катя позировала, а здесь ее сняли поспешно, в суматохе, которая всегда возникает между моментом, когда примечательный для новостей персонаж покидает некое здание, и моментом, когда он скрывается в автомобиле, чтобы умчаться прочь от любопытных глаз. И все-таки на этом снимке было видно, что и известность, по крайней мере, подобного рода, не шла на пользу Кати Вольф. Она выглядела худой и больной. На фотографии в саду она широко и открыто улыбалась в камеру, а здесь пыталась закрыть лицо рукой. Должно быть, фотограф подобрался к ней довольно близко, потому что качество снимка было удивительно высоким для газеты того времени. Камера запечатлела каждую черту лица Кати Вольф. Рот плотно сжат, губы превратились в едва заметную линию. Под глазами темнеют круги, следы напряжения и переживаний. Из-за потери веса крупные черты заострились и потеряли былую привлекательность. Руки торчат из рукавов, как палки, а там, где вырез блузки обнажает треугольник тела, ключицы выпирают, как край доски. Вот что я разглядел на том снимке, помимо присутствия Рафаэля за Катиной спиной, и плохо одетого мужчины, поддерживающего немку под костлявый локоть. В статье говорилось, что судья Сент-Джон Уилкс приговорил Катю Вольф к пожизненному тюремному заключению, и что было очень необычно —